Затем Зилредж телепортировал на стол перед ними все свои записи и все, что он собрал о самом Граале. Грааль использует вторую и третью истинную магию, но я хотел бы, чтобы ты сосредоточился на одной конкретной части их использования. Вызов героических духов – это, пожалуй, самая неопределенная часть всего процесса. Слуга обязан подчиняться кому-то только по своей воле и в зависимости от того, насколько хорошо он может противостоять командным печатям, которыми одарен его мастер. Есть такие слуги, которые могут полностью игнорировать приказы, а есть и такие, у которых просто нет морали и запретов. Именно это беспокоит меня сейчас больше всего, потому что рано или поздно эти 5 мест Гарри будут заполнены, хочет он того или нет. «Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду», — сказал Лис. «Если я и Фран довольны тем, как обстоят дела, то другие могут быть недовольны. Главная причина, по которой вызывают слуг, это желание получить помощь от Грааля, и если они узнают, что кроме Гарри рядом нет никакого Грааля, они вполне могут напасть на него, чтобы попытаться заставить активировать Грааль». Фран кивнула головой в знак согласия. «Мое желание и желание Лис уже практически исполнены, но другим может потребоваться чудо, которое мы не можем обеспечить. Они могут попытаться заставить Гарри стать Граалем или покончить с ним, чтобы у них была возможность быть вызванными снова, в обычной войне за Грааль, где у них будет шанс исполнить желание. Это довольно неприятная мысль», — нахмурившись, сказала Ако. «Ты только что сказал, что остальные 5 мест будут заполнены рано или поздно, а это значит, что Гарри может либо сделать так, чтобы призыв произошел тогда, когда он этого захочет, либо это может случиться когда угодно и где угодно, к тому же совершенно случайно. Если Гарри не повезет, он вызовет кого-нибудь в самый неподходящий момент, рискуя при этом своей жизнью, и, не в обиду Лис и Фран, но ни одна из них не является особенно сильной слугой. Значит, остается несколько вариантов», — заговорил Арквит, выглядя необычайно серьезным. «Мы можем либо вызвать их в ближайшее время, при этом все мы будем присутствовать на случай, если они решат напасть на него, либо пока оставить это и посмотреть, есть ли способ узнать, когда будут вызваны слуги. Есть еще вопрос, кого он может призвать. Без катализатора слуга должен быть кем-то, кто хорошо ему подходит, но использование катализатора поможет нам определить, кого именно он призовет, и мы сможем подготовиться к встрече с этим человеком. А еще нужно подумать о Медузе», — вздохнул Гарри. «Нам повезло, что мы знаем, что она почти наверняка будет вызвана на 5-ю войну. Поскольку она должна быть слугой класса Райдер, я не хочу рисковать, вызывая кого-то, кто может занять это место. Я также скажу, что несмотря на то, что твои способности выше среднего, твоим главным ограничением является количество праны, которое твое тело может направить одновременно. Сейчас количество праны, необходимое для поддержания более 4 или 5 слуг, убьет тебя. Это будет медленно и болезненно, так как твои цепи будут сгорать, так как выходит за пределы твоих возможностей», — сообщил ему Зилредж. «А еще нужно учитывать личные качества слуг», — пробормотал Вейвер, вспоминая слуг 4-й войны и то, какими они были. «Нельзя ожидать, что они все вот так просто поладят со всеми. У них часто бывает огромное эго из-за того, чего они добились в жизни, и ты можешь вызвать людей, которые ненавидят друг друга. Мы и так будем делать это без катализатора, так что мы не можем просто выбирать тех, кого вызвать, и какие у них желания, чтобы мы могли помочь им осуществить их самостоятельно», — пробормотал Гарри. «О, это напомнило мне», — заговорила Лис, прежде чем повернуться и посмотреть на Гарри. «Ты так и не сказал мне, что именно забрал из отдела тайн этого мира, есть ли там что-нибудь, что могло бы стать подходящим катализатором», — спросила она. «Я знаю, что Харп, скорее всего, призовет Персея, так что его исключаем, но там был еще кинжал». Гарри кивнул головой в сторону Зилредча. «Дедушка все для меня определил. Как ты и сказала, Харп отпадает, но кинжал принадлежал Медеи Калхитской и называется Разрушитель правил. В ее руках это кинжал, способный разрушать магию, и особенно хорош против контрактов. Конечно, в моих руках он мало чем лучше обычного, острого и громоздкого ножа. Что касается того, что я нашел в этом мире, то там были золотые поводья, которые, судя по всему, принадлежат самой Медузе. Довольно интересно и странно совпало, что в моем родном мире есть нечто подобное, учитывая, как я оказался на бесформенном острове. Интересно, имеют ли поводья к этому какое-то отношение? Гарри замолчал, обдумывая возможные варианты. «Значит, ты тоже не можешь его использовать?» — спросила Сацуки. «Ты же племянник Медузы, или брат, или что-то в этом роде». Ей не хотелось выяснять отношения Гарри с этой Горгоной. «Так может быть, ты сможешь использовать это, чтобы делать то, что она делает?» Гарри покачал головой. «Нет, не могу», — он сделал паузу. «По крайней мере, не сейчас. Честно говоря, у меня была небольшая идея, навеянная другим открытием в отделе тайн. Вы ведь помните все те образцы крови, с которыми я вернулся. Так вот, они принадлежали практически всем существам, которых только можно себе представить. Там была кровь Вейлы, Сирены, Дракона, Грифона, Пегаса, Гоблина, называйте, что хотите, и это было там. Я анализировал их все, пытаясь использовать свои способности к изменению формы, чтобы стать каждым видом. У меня есть теория, что я смогу достаточно изменить себя, манипулировать своей душой, чтобы убедить благородные фантазмы, что я их первоначальный владелец». Альтруш с любопытством посмотрел на Гарри. «И сколько же форм ты успел воплотить для своего перевоплощения?» — поинтересовалась она. «Думаю, я могу начать называть тебя Лаки. Он был оборотнем, и я могу представить, что вы с ним неплохо ладите». Гарри фыркнул и покачал головой. «С помощью крови метаморф-мага, которую я получил от Тонгс в другом мире, мне удалось значительно ускорить свою способность к изменению формы. Если я знаю достаточно о форме, в которую хочу превратиться, то могу сделать это в течение 2-3 недель. Если у меня есть образец крови, который я могу проанализировать, то я смогу принять форму примерно за 6-9 дней». Губы Холли дернулись вверх, и она рассмеялась, привлекая к себе всеобщее внимание. «А ведь у отдела тайн был такой удобный запас крови всех магических существ в мире. Похоже, удача в кои-то веки на твоей стороне». Улыбка Гарри при этом исчезла. Если с некоторыми аспектами пустоты он ладил, то удача была странной. Гарри встречал ее всего несколько раз, и каждый раз она была совершенно другой. Он бы назвал ее шизофреничкой, если бы хотел привлечь ее внимание, так как она постоянно меняла свое мнение обо всем. Она ему не нравилась, она была слишком переменчивой, слишком непредсказуемой, чтобы он мог с ней ужиться. «В любом случае, вернемся к причинам моей теории», — сказал Гарри, покачав головой. «Я заметил, что мое «я», моя душа, как я полагаю, меняется, когда я меняю форму. Я обнаружил, что могу менять их независимо друг от друга, но это очень странное ощущение, поэтому я хочу попробовать привести длину волны моей души, если можно так выразиться, в соответствии с благородными фантазмами. Думаю, это позволит мне овладеть ими так, как и должен, и использовать их по назначению». На некоторое время воцарилась тишина, все внимательно смотрели на Гарри. Тишину нарушил голос Зилретча. «Гарри, будь очень осторожен в своих действиях. Ты не хочешь стать кем-то другим, а лишь имитировать его душу, чтобы обмануть благородные фантазмы, и нам бы не хотелось, чтобы ты стал тем, кем не являешься». Гарри кивнул и серьезно ответил. «Я знаю это, но не намерен терять себя, потому что тогда я потеряю вас, а этого я не допущу». После этого серьезного заявления на мгновение воцарилась тишина, которую нарушил Гарри, подвергшийся обниманиям со стороны женщин в комнате, что очень позабавило Вейвера и Зилретча. Они так и не пришли к решению относительно Гарри по поводу других слотов для слуг, которые он еще не использовал. Единственное, что они сделали, подписали еще один свиток, чтобы никогда не говорить о том, что Гарри – это некий псевдограаль, если только у них не будет прямого согласия самого мальчика, если это не станет уместным или если единственные, кто сможет услышать, будут другие люди, уже посвященные в тайну. Невозможно было представить, что сделают с ним волшебники, если когда-нибудь узнают, кто он. Ничто не сможет защитить его навсегда, нигде он не сможет по-настоящему спрятаться. Кроме того, было немало волшебников, которые попытались бы использовать его в своих целях, если бы узнали его секреты, причем практически все, но узнать о Граале было бы самым страшным. Как бы то ни было, вернемся к текущей части этой истории. Гарри снова начал испытывать раздражение. В прошлый раз он мог это понять, ведь речь шла о дарах, но почему он снова оказался в пустоте? Ради всего святого, не прошло и недели, всего несколько дней, а он уже здесь. Ладно, если это шутка, смерть, то я найду способ подшутить и над тобой. Неважно, кто что ты, высшее существо, непостижимое для смертных, или олицетворение смерти, я найду способ подшутить над тобой, пока ты не попросишь прощения», — воскликнул он. «Нет, я не смерть», — сзади Гарри раздался голос, в котором слышалось веселье. Повернувшись, Гарри столкнулся лицом к лицу с судьбой, другим аспектом, аватаром которого он был. «О, на этот раз это ты?» «Да», — спросил он. «Я не так часто общался с тобой, да и со смертью тоже, но я уверен, что есть причина, по которой я здесь». Судьба кивнула. «Да, есть. Видя, как много ты приобрел, став аватаром смерти, я решила, что будет справедливо наделить тебя некоторыми из своих собственных качеств», — сказала она ему об этом, и глаза Гарри сузились. «Что ты имеешь в виду? И вообще, все, что сделала смерть, это дала мне возможность легче использовать дары, а это совсем мало», — он сказал это, и судьба подняла бровь. Само по себе это действие выглядело бы вполне по-человечески, но здесь оно казалось скорее осознанным, чем подсознательным, как будто она пыталась вести себя по-человечески. «Это не так, как вам хорошо известно. Твоя способность манипулировать душами также возросла до такого уровня, что ты теоретически можешь убить что угодно, даже если оно не может умереть». Она начала говорить что-то еще, но Гарри прервал ее. «Подожди, подожди, подожди минутку. Что ты имеешь в виду, говоря убить что угодно, даже если оно не может умереть?» — спросил Гарри. «Что это значит, как можно убить то, что не может умереть, извлекая душу из тела?» «Конечно же. Правда, для этого придется оставаться в контакте с ними в течение определенного времени, возможно, до получаса для некоторых более могущественных существ. Теоретически ты на это способен», — судьба ответила так, словно это было самой очевидной вещью на свете. «Так как мы являемся аспектами, ты не можешь повлиять на нас, но то, что ты называешь существами, может быть запечатано с помощью этой техники. Однако я бы не советовала пытаться это делать. Некоторые из них убьют тебя слишком быстро, чтобы ты мог быть хоть сколько-нибудь эффективным, так что это в любом случае спорный вопрос». Гарри закатил глаза и хмыкнул. Получается, он узнал, что способен убить все, кроме самих аспектов, но это происходит так медленно, что за то время, которое ему потребуется, он, скорее всего, погибнет несколько тысяч раз. «Как бы ни было приятно это знать, чего ты хочешь от меня? Просто я бы хотел хоть иногда поспать. Я знаю, что сплю всего полчаса раз в 3-4 дня, но мне нравится, когда мой сон не прерывают», — Гарри подтрунивал над ней. Судьба слегка усмехнулась и окинула его взглядом. «Думаю, смерть была права, когда сказала, что ты не такой, как все. Только ты мог бы вести себя так, использовать такой тон, столкнувшись с существами вроде нас». «Хорошо, я сделаю это быстро», — с этими словами она быстро, быстрее, чем Гарри успел среагировать, подошла к нему и поцеловала в лоб. Гарри схватился за голову, когда она отошла от него, его сознание внезапно что-то атаковало. Гарри не имел ни малейшего представления, что это было. Он застонал от боли в черепе, словно убийца приматов устроил там несколько раундов спаррингов с Карлой. «Что, черт возьми, ты только что сделала?» Гарри удалось сказать это сквозь стиснутые зубы, пытаясь взглянуть на судьбу сквозь повязку. Это не удалось, казалось, ее просто забавляло то, что она видела. «Разберись сам, это то, что ты делал до сих пор, а теперь немного о другом. Ты планируешь принять участие в предстоящей войне за Грааль, верно? Тогда есть кое-кто, кто будет в ней участвовать, и я думаю, что вам двоим будет полезно встретиться. Прощай, Гарри Поттер, береги себя», — сказала она ему. Гарри исчез у нее на глазах, и следующее, что он увидел, было совсем не то, что он ожидал. Плоская пустынная равнина, насколько хватало глаз, бесконечное количество клинков, воткнутых в землю, красно-оранжевое небо над головой, огромные шестеренки, висящие в воздухе, загорелый мужчина с белыми волосами в черно-красных доспехах, стоящий спиной к Гарри. «Бесконечных клинков край», — он хихикнул. Беловолосый застыл на месте и был невероятно удивлен тем, что здесь кто-то появился. Если это было то, о чем подумал Гарри, то он имел полное на это право. «Значит, ты действительно стал героем?» «Да», — мужчина собирался что-то сказать, но Гарри успел первым. «Ах, где мои манеры? Несмотря на то, что я знаю, кто ты, но меня ты не знаешь. Меня зовут Гарри Поттер, интересно увидеть тебя в таком виде, Шереме Арчер», — а именно так он себя называл, в замешательстве смотрел на странного мальчика, который его, судя по всему, узнал. Но не это было самым большим сюрпризом, а то, что человек, или другое похожее существо, оказался здесь. Этот Гарри Поттер, похоже, знал его и даже узнал его зеркало души, так кем же он мог быть? В этот момент Арчеру захотелось обвинить одно из трех существ, Зилретча, Алаю и Акаши. Он не знал, что ему достались два из трех. Следующие несколько недель Гарри был погружен в раздумья. Его не покидала мысль о версии героя Шира, которую он встретил. Оказалось, что он ожидал, что его вызовут на войну за Грааль. Это было для него невероятно обычным делом, и он повторял пятую войну бесчисленное количество раз. Арчер, как парень попросил Гарри называть его, смог рассказать ему, кто обычно является слугами, призванными на войну, но очень волновало другое. Гильгамеш, король героев, очевидно, пережил четвертую войну и оставался достаточно долго, чтобы стать проблемой в пятой. Гарри удивлялся, как ему удалось ни разу не столкнуться с ним, ведь ему пришлось изрядно побродить по Фуюке, когда он устанавливал свои защитные чары. Он был уверен, что если кто-то и сможет определить, кто он такой, то это будет Гильгамеш. Может быть, он и высокомерен, но мог подкрепить свое высокомерие, а это имело значение. Следующим в списке его проблем был Сириус Блэк. У Сириуса были взяты первые показания в ДМП, но, в отличие от Гарри в альтернативной реальности, должно пройти немало времени, прежде чем будет сделано хоть какое-то заключение. Несмотря на то, что Петтигрю был пойман и практически признан виновным, в дело вмешалась политика. В альтернативной реальности Гарри судили поспешно, но это было связано с тем, что Фадж не хотел давать ему времени на подготовку защиты и использовать это для продолжения своей клеветнической кампании. Этот суд над Блэком будет долгим и затяжным, чтобы разные члены Визингамота смогли понять, какие преимущества они могут получить, помогая Сириусу. Не способствовало делу и то, что Сириус сейчас находился в больнице Святого Мунга. Гарри слышал от целителей, поскольку его назвали наследником Сириуса, что на решение проблем, вероятно, потребуется время. Хотя мужчины от природы были склонны к ребячеству и шалостям, сейчас эти черты усугубились. Выйдя из Азкабана, Сириус полностью сосредоточился на Питере Петтигрю, что никак не способствовало его ухудшающемуся психическому здоровью, а затем Гарри все уладил. После этого его высадили в безопасном месте, и он узнал, что Петтигрю пойман. Это привело к тому, что у него появилась неожиданная свобода, которой он воспользовался, что еще больше усугубило его состояние. Пребывание в форме анимага не помогло, и, помимо обычных собачьих привычек, он стал испытывать импульс от своей собачьей половины драть все, что двигалось, что было еще одной проблемой, которую им предстояло решить. Психический ущерб, нанесенный присутствием дементоров, так просто не сотрешь, и, поскольку у волшебников не так много возможностей для психиатрической помощи, им, вероятно, придется вызвать кого-нибудь из-за границы, у кого есть соответствующий опыт. По забавному совпадению, единственным целителем, который мог бы помочь Сириусу с его проблемами, по крайней мере, на данный момент, была привлекательная женщина, чье присутствие, вероятно, усугубило бы собачьи импульсы. Гарри также получил письмо, в котором говорилось о встрече с ним и Сириусом. Он отследил письмо, несмотря на то, что отправитель пытался скрыть, кто она такой, и выяснил, что оно исходит от нарциссы Малфой. Это сбило его с толку. С чего бы ей захотелось с ним поговорить? Личная миссия Гарри по уничтожению семьи Малфой началась как нельзя лучше. Может, дело в этом? Замена всех компаний, в которые Малфой вложили деньги, на его собственные компании была хорошим первым шагом, но это еще не все. Гарри начал сливать разным людям доказательства взяток Малфоев, которые поставляли гоблины. Светлые были просто недовольны этим и поднимали шум, а темные пытались выбить из Малфоев уступки и новые взятки, чтобы те поддержали их и сняли с них обвинения. Очевидно, это заставило их залезть в свои карманы чуть глубже, чем обычно, и теперь эти карманы больше не наполнялись. Вечеринки, которые устраивали Малфой, также были огромными денежными дырами, что уже начинало давать о себе знать, ведь ни одна из них никогда не обходилась дешево. Гарри слышал о том, что Малфой пытаются увеличить свои денежные запасы, распродавая некоторые из своих менее желанных, то есть темных, вещей, и Гарри подумал, что это хорошая возможность сообщить ДМП о секретном сейфе под полом их гостиной. В общем, между Гильгамешем, Сириусом Блэком, войной Грааля и Арчером у него было несколько забот. Последний сказал Гарри, что не выдаст его ни мастеру, ни его союзникам. Если Гарри не выдаст его, тот без труда согласился с этим, так как знал, что Арчер, обладающий неограниченными возможностями по копированию клинков, наверняка сможет узнать его по оружию, которое он использует. Шира тоже мог узнать его по нему, но он успел наложить на него чары, которые влияли на его зрение, когда он смотрел на оружие в руках Гарри, немного иллюзорной магии, чтобы оружие выглядело иначе. Если он не сможет его вспомнить, то не сможет опознать, вот и все. Гарри продолжал идти, он стоял на берегу озера и думал обо всем этом. Затем закрыл глаза, вздохнул и сделал шаг влево, чтобы увернуться от... Подождите, почему ему потребовалось уклоняться, от чего? Он моргнул, когда струя воды пронеслась мимо его лица по воздуху там, где он стоял мгновение назад. Неужели это та сила, которая одарила его судьба, какая-то форма предвидения? ХМ, полезная способность, но все же довольно ограниченная. Она зависела от готовности Гарри следовать своим инстинктам, что он и делал, и от его скорости реакции, которая тоже была довольно хорошей, но в то же время довольно запутанной по своей природе. Просто знать о чем-то, а затем изменять, чтобы путь будущего менялся, а вместе с ним менялось и то, что ему нужно было знать. Это была довольно запутанная линия мыслей, в которой Гарри не собирался разбираться прямо сейчас. «Ой, я промахнулась», Гарри повернулся и увидел, что на него смотрит надутая Аква. Он улыбнулся и подошел к ней, радуясь тому, что в этот момент можно отвлечься. Она ухмыльнулась в ответ и потянула его в воду. Гарри небрежно обошел ее стороной и применил свою магию так, что оказался на поверхности воды, а не под водой. «Знаешь, я все время забываю, насколько ты уникален», Аква рассмеялась и покачала головой. Затем бросила на него озорной взгляд и невинно спросила: «Ну что, у тебя есть время поплавать?» Гарри склонил голову на бок и наложил темпус, чтобы проверить время. «Думаю, есть», — сказал он ей. В данный момент ему больше нечем было заняться. Лис работала над своим произведением искусства, похоже, она делала какую-то большую и сложную работу, которую не давала посмотреть. Фран заинтересовалась магической биологией, вероятно, сидела где-нибудь с большим количеством книг. Гарри наколдовал шелковый шарф для обоих своих слуг, на который были наложены чары незаметности и иллюзионные чары, которые делали их похожими на двух обычных студентов. Лен занимался воспитанием живоглота, тот, похоже, считал прекрасной партнершей, но она, похоже, была против, а Холли помогала Елене с некоторыми шалостями, поскольку, будучи физической, имела некоторые преимущества, которых не было у призрака. Гарри понимал, что все они ушли, оставив его пока одного, но полностью поддерживал их действия. Им нужно было что-то делать для себя, а не строить свое существование только вокруг него. Были разговоры о том, чтобы представить работы Лис на выставку. Она действительно была чертовски хороша, а у всех остальных были свои хобби. Кроме того, не так уж много времени уйдет на то, чтобы кто-то из них оказался рядом с ним. Кроме командных печатей, у него было заклинание, которое вызывает фамильяра, которое он мог использовать, если бы они ему срочно понадобились. Аква взяла голову Гарри в свои руки и одарила его обжигающим поцелуем, причем ее способ дать ему возможность дышать под водой был еще более интенсивным, а затем она прижалась к нему, пока они оба погружались под воду. После этого они несколько часов плавали вместе. Аква показывала ему все интересные вещи, которые находила там. В какой-то момент к ним присоединился Кракен, и Гарри было весело плавать между его щупальцами. Когда Гарри вылез из воды, Аква повторила процедуру, чтобы он снова мог дышать воздухом. Они сидели и разговаривали некоторое время. Гарри рассказал ей о том, что у него на уме, а она предложила совет. Аква поведала Гарри о слухах и тому подобном, которые ходят среди фири, и Гарри позабавили некоторые из них. Они говорили и говорили, пока не погрузились в комфортную тишину. «Знаешь», — заговорила Аква через некоторое время после того, как они просто сидели и смотрели на холодные воды озера, а Кракен показывал какие-то трюки щупальцами, чтобы развлечь их. «Мое предложение познакомить тебя с другими фири в этом районе остается в силе. Если тебе интересно, мы можем отправиться прямо сейчас». Гарри молча обдумал это предложение. Фири имели определенную репутацию среди людей, но он ведь не был человеком. Ему также сказали, что они находят его интересным, и, нравится ему это или нет, но рано или поздно он, скорее всего, столкнется с ними. Смерть также сказала ему, что он один из немногих людей, с которыми они не будут совокупляться до смерти, так почему бы и нет. «Очень хорошо», — сказал Гарри, — «ты пробила мою защиту и аргументы, веди». Аква удивленно моргнула. Она ожидала, что Гарри будет продолжать отказываться от ее предложений. Услышать от него да было приятной неожиданностью. Она обняла его, а затем подняла на ноги и потащила в сторону леса. Гарри позабавил Аква, но он все равно не терял бдительности. Как только он оказался в лесу, он почувствовал удивление Элестии, так как обычно он посещал лес ночью. Затем почувствовал, как она сосредоточила на нем свое внимание, и был благодарен за это. Хотя фири были по-своему могущественны, это все же был лес Элестии. Это было приятное чувство, когда рядом есть кто-то вроде нее, тот, кто прикроет его спину. Чуть дальше в лесу показался Гитраш, с которым Гарри уже познакомился и стал считать своим домашним питомцем, и вскоре подошел к нему и стал выпрашивать внимание, как обычная собака. Гарри капитулировал, когда тот перевернулся на спину, после чего почесал ему живот. Однако Аква продолжала тащить его вперед, и Гарри пришлось перестать чесать Гитраша, из-за чего тот стал носиться вокруг них, как будто это была собака, которую они вывели на прогулку. Гарри обратил внимание на то, в каком направлении они идут. Похоже, они направлялись в сторону, где раньше находилась колония акромантулов. Это подозрение подтверждалось все больше и больше по мере того, как зрение души Гарри начинало замечать разницу в местной флоре и фауне. Несколько кустов, мимо которых он проходил, оказались чем-то похожим на перевертышей, разновидностью фири, которые по своей природе были немного паразитами, а также падальщиками. Мелькнув между деревьями, Гарри увидел то, что, по его мнению, могло быть гластигами. Гластиг был похож на сатира, но у них не было рогов, и они были крайне искусны в магии разума. Гарри усилил акклюменцию и попросил Элестию следить за ним, если кто-то из них попытается его контролировать. Гарри даже поверил, что видел дриаду, о которой ему как-то говорил Аква, та, которая одержима собственным отражением. Женщина, которую он увидел, уставившись на собственное отражение в воде, и была красива, это тяжело не признать, но самовлюбленность не была для него чем-то привлекательным. Краем глаза Гарри заметил то, что, как он подозревал, являлось умертвиями, и был в состоянии повышенной готовности. Умертвия были одним из видов фири, монстров под кроватью, которых использовали в детских сказках, чтобы напугать детей и заставить их не делать что-то. В конце концов Акве удалось дотащить Гарри до места, куда она намеревалась его отвезти. Они оказались на поляне, где стояло кресло, похожее на трон. На нем сидела женщина или, по крайней мере, нечто, имеющее форму гуманоидной женщины. Освободив немного зрения, чтобы понять, что это за женщина, он обнаружил, что она на самом деле Хульдра. На поляне и по краям стояло множество нечеловеческих существ разного рода. Гарри распознал благодаря зрению души некоторых из них. Среди них были медведи, Дёккельфор, Дюлаханито, что, по мнению Гарри, могло быть Спридганом. Удивившись такому разнообразию фири, особенно чуждым Британии, Гарри сосредоточился на Хульдре, сидящем на троне. У этого вида, как правило, были смешанные отношения с людьми, как положительные, так и отрицательные, и ему было интересно, как эта особа отреагирует на него. «Приветствую вас, мисс», — сказал Гарри, отвесив Хульдре небольшой поклон. «Раз уж вы все собрались здесь, могу ли я предположить, что Аква успела отправить сообщение, чтобы предупредить вас о моем прибытии?» «Да», — ответила Хульдра, — «ты можешь ослабить бдительность. Хотя нам и нравится играть с людьми, чтобы развеять собственную скуку, ты нам уже интересен. Вампир-полубог, если я не ошибаюсь». Окружающие фири зашумели, удивление было самой заметной эмоцией, которую он почувствовал, когда кивнул головой. Даже Аква, казалось, была немного удивлена этим. Она поняла, что он не человек, но вампир-полубог. Это было нечто совершенно ненормальное. «Вы правы, я из рода сестер Гаргоны, а вы, Хульдра, я прав, должен сказать, я не ожидал встретить в Британии такую, как вы», — ответил Гарри, забавляясь удивлением Хульдры по поводу того, что ее так легко опознали. «Люди с течением времени занимают все больше и больше земли. Нам, не людям, приходится отступать все дальше и дальше, в места, куда обычные люди не ступают. Ведьмы и волшебники нам пригодились, они создают места, куда обычные смертные не могут попасть. Но сейчас мы должны говорить не об этом, а о тебе». Она с любопытством посмотрела на него. «Да, но сначала у меня есть свой вопрос», — Гарри сказал, и Хульдра с любопытством посмотрела на него. «Это только те, с кем я столкнулся, или все привлекательные женщины-нелюди не носят одежду?» — спросил он, приподняв бровь, которая виднелась над повязкой, когда он рассматривал ее наготу. На мгновение воцарилась тишина, Хульдра удивленно моргнула, а затем откинула голову назад и рассмеялась. Это был приятный звук, музыкальный и теплый. «О, боже!» — сказала она. «Должна сказать, что ты интересный человек. Обычно люди приходят сюда в поисках чего-то, что им нужно. Власти, привлекательной поры, долголетия, чего-то более осязаемого. Но только не ты. Похоже, ты намерен высказать все, что думаешь, всему, с чем сталкиваешься». Гарри закатил глаза под повязкой. «Да, мне уже говорили об этом», — сказал он ей, имея в виду то, что говорили о нем судьба и смерть. Если Гарри мог так разговаривать с аспектами бытия, то он не собирался бояться или подчиняться Фили. «Я уверена, что так и есть, Гарри Поттер», — Хелдра покачала головой. «Могу я узнать, по какой причине ты пришел к нам? Правда, ты еще ни о чем не просил, но у каждого всегда есть что-то, чего он хочет. Расскажи нам, если это не слишком неразумно, мы, возможно, сможем это исполнить за определенную плату». «Конечно», — Гарри ухмыльнулся. «Вообще-то, эта Аква хотела познакомить меня с тобой. В последнее время она часто упоминала местных фири, и в конце концов я сдался и согласился встретиться с вами». Гарри весьма позабавило выражение лица Хульдры. «Что касается того, чего я хочу, то, как насчет улучшения отношений между мной и фири? Если есть задачи, которые ты хочешь, чтобы я выполнил, но они не противоречат моей морали, я готов оказать помощь». Хульдра, казалось, взяла себя в руки. «Вот как?» – спросила она. «Что ж, думаю, у нас есть задание, которое ты мог бы выполнить. Сокровища, принадлежащие вон тому Спритгану и некоторым умертвием, были осквернены и украдены людьми. Сможешь вернуть их и наказать людей, виновных в этом? Как давно было похищено это сокровище? Что-то от него осталось. Можете ли вы подсказать мне какой-нибудь способ его отыскать?» Гарри довольно быстро задал три вопроса. Он не собирался идти на это вслепую, это было бы глупо, и он обдумает задание, прежде чем просто согласиться. По подсчетам людей, это было 347 лет назад, довольно значительный срок, и да, я могу дать тебе средства, чтобы отследить их, сказала ему Хульдра, выступавшая в роли глашатая фири. Она с любопытством смотрела на него, и, похоже, гадала, что он ответит на это. «Я не могу наказать тех, кто владеет сокровищем, потому что те, у кого оно находится, вряд ли были теми, кто изначально его украл. Однако я готов вернуть его, независимо от того, унаследовали они его или купили. Сокровище принадлежит тем, у кого оно было украдено. Вас это устраивает?» — ответил Гарри. Хульдра некоторое время внимательно смотрела на Гарри, ее взгляд метнулся в сторону умертвия из Спритгана. «Очень хорошо, можешь выполнить его, как сочтешь нужным. Единственное, в чем мы, фири, будем заинтересованы, так это в том, чтобы украденные у нас сокровища вернулись к тем, у кого они были похищены. Методы, которые ты используешь для достижения этой цели, и все остальное, останется на твое усмотрение». Гарри ухмыльнулся в ответ. Он был доволен тем, что получил задание помочь кому-то. Хотя он довольно равнодушно относился к незнакомым людям, ему нравились сложные задачи, и это была как раз такой. Да и помощь людям, какими бы они ни были, тоже не помешает. «На что это похоже?» — мысленно спросил Гарри Улис. Прошло около двух месяцев с тех пор, как он согласился на задание по поиску сокровищ фири у людей, и, надо сказать, ему это очень нравилось. Это был действительно хороший способ получить опыт сражения с волшебниками и проверить, насколько хороши вещи, которые он сделал, чтобы избежать обнаружения. Шелковые шарфы с иллюзиями, вплетенными в них, чтобы они выглядели как другие люди, отлично работали. Он сделал дюжину таких шарфов, чтобы Лис, Фран и другие могли носить их во время войны за Грааль. Если он будет притворяться слугой, то неплохо было бы, чтобы кто-то видел и его самого, чтобы не заметили, как он исчезнет, когда появится один из фальшивых слуг. А то, что он собирался использовать еще и маховик времени, сделает все еще более веселым. Рунические последовательности Гарри, вытатуированные у него на спине. Одна, для обеспечения тишины, другая, для устранения запаха, третья, для стирания ауры и сокрытия присутствия, работали всякий раз, когда он направлял в них прану. Поначалу было несколько ошибок, когда он случайно активировал их, не подумав, но к настоящему моменту эти недочеты были устранены. Сейчас он находился возле склада в Америке, в котором хранились сокровища Фири, за которыми он охотился. Именно так он проводил ночи последние два месяца, шел по следу, который мог почувствовать. Конечно, вместо сокровищ Фири он оставил алхимически созданное серебро и золото, так что не стал попросту красть украденное. В любом случае, в здании, возле которого он сейчас находился, было довольно много искомых сокровищ, и Гарри подумал, что, скорее всего, он почти достигнет стопроцентной отметки по количеству собранного. А вот что Гарри не нравилось, так это то, что происходило внутри этого места. Это была работорговля, незаконная, но все же работорговля. «Я нашла тех, кого собираются продать в рабство», — мысленный голос Лис раздался в его голове. «Фран нашла сокровища. Мастер, я не думаю, что мы должны оставлять этой группе компенсацию, как это было раньше, они ее не заслуживают. И мы можем что-нибудь сделать с рабами?» Гарри на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Если они уже связаны с новым хозяином, то нет, я мало что могу сделать. Если бы я умел правильно пользоваться разрушителем правил, то смог бы разорвать эти узы, но сейчас я все еще не научился синхронизировать свою душу с ним. Если они не связаны, мы можем прикрепить другой конец привязки ко мне, а затем разорвать ее позже, но оставлять их частично связанными – очень плохая идея, которая может вызвать всевозможные проблемы». «Поняла, мастер», – ответила Лис. «Как скоро мы начнем творить хаос? Честно говоря, я не хочу, чтобы кто-то покинул это здание живым, кроме тех, кто будет продан». Гарри на мгновение задумался. «Я уже поставил антиоперационные чары, и они готовы к активации. Дай мне 5 минут на создание нескольких земляных големов, чтобы окружить это место. Не хочу создавать что-то, что может меня опознать, и тогда мы начнем». «Ты одела шарф?» «Да», — ответила Лис. «Я тут как человек, маленькая девочка лет 10. Иллюзия должна сбить их со следа. Я знаю, что на Фран иллюзия мужчины, какого-то культиста». Гарри начал колдовать над землей вокруг склада, заставляя ее сдвигаться и менять форму до тех пор, пока она не стала похожа на человека. Такие големы были медленными, но сильными. Они могли выдержать несколько заклинаний, прежде чем разрушиться, и хорошо подходили для того, чтобы перекрывать доступ к выходу. Гарри сделал столько, чтобы у каждого внешнего дверного и оконного проема стояло по 2 голема, осталось еще несколько, после чего направил патрулировать территорию. Гарри сам направился к одному из дверных проемов и приготовился выломать его. «Итак, по моему сигналу, Лис, ты наверху здания, Фран, ты в подвале. Мы должны уничтожить всех встречных врагов, не мешкать и не дать им сбежать. Через 3, 2, 1, вперед». Гарри позволил себе стать осязаемым, выбил дверь и ворвался в здание. Он увидел, как в коридор вышли 2 волшебника с палочками в руках. Из комнаты, которую они только что покинули, доносились приглушенные рыдания. Гарри пронзил их спроецированными мечами, которые держал в руках, не дав им произнести ни одного заклинания, и скрылся за углом. Холли находилась в воздухе над складом, отслеживая все признаки жизни в здании и следила за тем, чтобы никто не ушел живым. Тех, кого хотели продать в рабство или еще куда-нибудь, защищали, а остальных убивали. Гарри, Лис и Фран не потребовалось много времени, чтобы очистить здание и собрать всех напуганных будущих рабов. Большинство из них были женщинами, причем привлекательными, и можно было не сомневаться в том, как с ними поступили бы. Гарри поговорил с ними и объяснил, что теперь они частично свободны. Он объяснил им и проблемы, связанные с частичным рабством. Их могут поработить в любой момент, даже случайно, и возникнут другие проблемы. Он рассказал, что уже близок к тому, чтобы придумать способ их освобождения, а затем перевез их на остров, над которым работали домовые эльфы. У некоторых из них были родственники и друзья, с которыми они могли связаться, и они связались с ними, объяснив ситуацию тем, кому это было необходимо. У других никого не было, что было одной из причин, по которой они стали объектом нападения, и несколько из них спросили, могут ли они работать в компании, которую он создавал. Гарри согласился, но при этом сказал, что они не обязаны этого делать. Учитывая, что среди порабощенных было несколько маглов и маглорожденных, Гарри начал прикидывать, как можно расширить свое присутствие в магловском мире. Теперь ему больше не нужны были гоблины в качестве посредников, и, следовательно, он мог рассчитывать на несколько более высокую прибыль, поскольку они не будут брать свою долю. Вернувшись на склад, Гарри обнаружил там, кроме рабов, вещи, которые должны были быть проданы на черном рынке, и нашел среди них несколько предметов, которые можно было продать с огромной выгодой. Одним из предметов были сокровища Фири, которые он отследил, в объяснении к нему значилось, что это проклятое золото, но больше ничего. «Что ж, это забавный способ провести время», – пробормотал Гарри, и, что самое удивительное, он действительно в это верил. Гарри чувствовал себя гораздо более живым, когда рисковал собой в подобных ситуациях. Быть учителем – это, конечно, хорошо, и у Гарри это неплохо получалось, но для него это было слишком скучно. Ему было интересно, найдутся ли у Фири еще подобные задания, когда он закончит эту работу. Помимо помощи людям, которую он не прочь был оказать, ему было весело, и испытывал некий кайф от такого рода занятий. Возможно, это было связано с тем, что волшебный преступный мир заметил недавние события и принял дополнительные меры, чтобы защитить то, что они считали своим, и это придало всему дополнительный вызов. Как бы там ни было, Гарри начинал чувствовать себя героем комиксов, или, возможно, антигероем, что было бы более подходящим описанием, и ему это чертовски нравилось. Что ж, оставалось только доставить это сокровище и начать охоту за следующим. Мысли Гарри вернулись к расписанию, и он моргнул, вспомнив кое-что. Завтра должна была состояться встреча между ним, Сириусом Блэком и Нарциссой Малфой. Ему стало интересно, о чем она хочет поговорить с ними двумя, вероятно, это будет довольно интересно. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithill. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/ряд/fits11688158158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/ряд/fits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 57. Конец года. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри шел по белым коридорам больницы Святого Мунга в молчаливом раздумье. Сегодня он впервые встретил в этом мире Сириуса Блэка в обличии самого себя, а не Эми, как было раньше. Конечно, вторая половина Эми, Холли, маленькая девочка, похожая на фею, еще одна часть его самого, все еще была с ним. Также с ним были Лис и Фран, обе они были в астральной форме, как обычно, но все равно сопровождали его. Лен тоже была у его ног, она никогда не покидала его, но сейчас его мысли были заняты кое-кем другим. Саша, хоть и была сильна в волшебстве, но не так сильна в магии. Ее глаза по-прежнему были смертельно опасны для магов, а ее яд по-прежнему нельзя было вылечить ничем, кроме слез Феникса, но ее сила уже была не такая огромная. Когда-то он подумывал использовать Сашу в качестве ездового животного в войне за Грааль, чтобы подражать слуге класса Райдер. Но он отказался от этой идеи. В конце концов, много ли героев известны тем, что истребляют зверей? Нет, она подвергалась бы слишком большому риску, если бы участвовала в войне без защиты. Однако это не означало, что она была бесполезна, особенно с учетом того, как Гарри модифицировал ее в последнее время. Теперь у нее были крылья, и она могла летать. Змея длиной в сотню футов с дюжиной больших черных крыльев по всей длине летела по небу. Конечно, крылья были лишь частью того, что он сделал. Когда Саша полностью выросла, она больше не сбрасывала кожу, что было очень кстати для задуманного Гарри. Было довольно сложно процарапать в ее чешуе борозды, в которые он залил расплавленный мифрил и дал ему застыть. Эти борозды складывали руны, и Гарри использовал их для укрепления и усиления защиты Саши. Хотя шкура Василиска была невероятно, феноменально устойчива к магии, настолько, что на нее не могли воздействовать даже незначительные благородные фантазмы, Она была хороша только для защиты от физических ударов. Конечно, он не был слабым, и удар человека мог не более чем поцарапать его, независимо от того, насколько хорош был используемый клинок, но все же он был хорош только для защиты от физических повреждений. Гарри использовал магически проводящий материал, чтобы заполнить борозды на чешуе со шеи и создать сложную систему защиты, которая не только противостояла физическим повреждениям, но и обладала защитными свойствами самого мифрила. Однако дело шло медленно, и чешуя отреагировала на мифрил, и стала черной. Зрелище было впечатляющим, даже если Гарри пока удалось покрыть рунами лишь треть ее длины. Черная чешуя и крылья составляли поистине великолепный контраст с серебристым мифрилом и поразительными желтыми глазами, которые, казалось, пронзали вас насквозь, даже когда она опускала защитные веки. Но не это было самым важным в ней, а ее смертность, которая беспокоила Гарри. Какой бы крепкой она ни была, ее все равно можно было легко убить, задев клинком одно из ее слабых мест, внутреннюю часть рта или глаза. В связи с этим он обратился за помощью к смерти. Похоже, ее забавляло, что он пытается предотвратить смерть существа, которое на самом деле было создано для убийства. Василиски почти всегда создавались темными колдунами и волшебниками, для охраны чего-то, и это было одной из причин, по которой змеиный язык считался темным даром. Тем не менее смерть сделала ему предложение. Она привяжет Сашу к нему, как привязывают благородные фантазмы к легенде о героическом духе. Если ее убьют, то она перейдет в нетелесное состояние, в котором сможет восстанавливаться до тех пор, пока жив Гарри. Это означало, что, пока Гарри жив, Сашу могла возвращаться снова, снова и снова. Взамен смерть попросила Гарри об услуге. Дементоры, то есть нечто, что было создано волшебниками, противоречили самой смерти. Они поглощали души своих жертв и не давали им добраться до смерти, тем самым лишали ее того, что ей принадлежало. В качестве компенсации за то, что она привяжет к нему Сашу, Гарри должен был уничтожить всех дементоров в своем мире. К счастью, в мире было всего два места, где обитали дементоры. Британское министерство обладало монополией на их популяцию, и единственными двумя местами, где их можно было найти, были остров Азкабан и те немногие, что еще оставались в Хогвартсе, те, о которых никто пока не счел нужным вспомнить. Гарри был более чем счастлив уничтожить их, но ему пришлось проявить некоторую осторожность. Министерству не понравилось бы, если бы кто-то сломал их игрушки, а Гарри был единственным известным человеком, способным их убить. Ему нужно было надежное алиби на тот случай, если дементоры таинственным образом исчезнут. Кроме того, ему нужен был способ обойти чары правды, единственный метод, который волшебники могли использовать против него. Впрочем, это не составило особого труда. Он рассказал Лисе и Фран о том, что просила смерть, и вслух сказал, что будет очень жаль, если все дементоры загадочно погибнут, пока он будет ужинать в большом зале. Они его поняли, и одна из них расправилась с дементорами вокруг школы, а другая – с дементорами вокруг Азкабана, пока Гарри ужинал в большом зале в один из будних вечеров. Это позволило бы ему честно сказать, что он не уничтожал дементоров сам и не приказывал этого делать никому другому, фраза, которая заставила бы любого, кто ее услышит, считать его совершенно невиновным, хотя это было не так. Это было немного по-слизерински, но Гарри полностью принимал все части своей натуры. Еще одна слизеринская черта, которую он сделал для Саши, все еще находилась в процессе завершения. Он, продолжая с заметным трудом вытравливать руны на ее чешуе, и потихоньку создавать уже разработанный им массив, хотя тот предназначался для него самого. Еще одной вещью, о которой Гарри размышлял, было то, что он начал называть сменой души. Под этим он подразумевал способ, которым изменял свою душу, чтобы заставить благородные фантазмы поверить в то, что он их первоначальный владелец. Как это ни удивительно, но поводья медузы приняли его с самого начала, а эффект Харпа был пассивным, так что ему не нужно было его обманывать. Единственным благородным фантазмом, которым он владел в данный момент, был разрушитель правил, кинжал Медеи Колхидской. Так как он был кинжалом предательства, можно было бы подумать, что его верность легко изменить, но это было не так. Поскольку это был кинжал предательства, он просто не хотел работать на него. Разрушитель правил был своенравным, и иногда позволял ему потянуться к возможности владеть им, но затем забирал это, что было довольно неприятно. Нельзя сказать, что он не делал успехов, они были, но без знакомства с душой, которой он пытался подражать, процесс шел медленнее, чем ему хотелось бы. Он подумывал о том, чтобы скопировать душу Шира или даже Арчера и использовать их природные способности для работы с оружием. Но пока он этого не делал, и предпочитал попробовать подражать кому-то более нормальному, прежде чем пытаться подражать душе того, кто владеет зеркалом души. И разве это не странно, сказать, что современный человек более ненормален, чем маг с божественным происхождением из эпохи богов? Еще одной мыслью Гарри был он сам, его природа Грааля. Выяснение этого факта стало неожиданностью, но кое-что объясняло. В частности, его огромные запасы праны. Он сомневался, что где-либо есть маг, обладающий такой мощью, как у него, даже у истинных предков мертвых апостолов. Люди вроде Зилретча могли легко сравниться с ним и превзойти, стоило ему только подключиться к калейдоскопу и использовать почти бесконечную прану, которую он мог получить благодаря этому. Именно его огромные резервы заставили Гарри задуматься о том, чтобы попробовать то, чем славились Айнцберны, искусству исполнения желаний. Особенность волшебства желаний заключалась в том, что не нужно было знать, как оно работает, не нужно было понимать, как это делается, достаточно было просто влить в него чертовски много праны. Кроме того, хотя запасы праны у него были огромные, превосходящие запасы гомункулов Айнцбернов в геометрической прогрессии, самым большим ограничением было количество праны, которое он мог направить в одно мгновение. Это было его главным ограничением, и он пытался решить эту проблему. Гарри взял за правило почти постоянно держать свои цепи в активном состоянии, и поддерживать их в рабочем состоянии, как бы тренируя их. Однако вся эта прана не пропадала зря, с его стороны было бы глупо так поступать. Всю свободную прану, которую он постоянно вырабатывал, он стал перерабатывать в драгоценные камни и драгоценности, которые носил при себе. В отличие от шариков, которые он использовал в качестве второстепенного оружия, эти драгоценности были самого высокого качества, и, учитывая, как легко было производить драгоценности с помощью волшебства, он был уверен, что Рин позавидовала бы ему. Гарри не волновало, насколько эффективно он использует этот огромный и постоянный поток праны. Это было просто упражнение, которое он выполнял, чтобы улучшить себя. Именно так и проходили дни, подготовка. Гарри всегда что-то делал, что-то улучшал, налаживал связи, что угодно. У Гарри было так много навыков, что он сомневался, что когда-нибудь воспользуется всеми из них. Например, его метки, знаки, талисманы, которые он сделал из чернил кракена и собственной крови, не нашли особого применения, и он просто накапливал их в огромном количестве. К тому же он начал раздавать их в качестве рождественских подарков Шира, Рин и Сакуре. Поскольку они были сделаны им самим, их мог использовать кто угодно, и он был уверен, что они пригодятся его друзьям, когда начнется война за Грааль, хотя бы как отвлекающий маневр. Единственное настоящее применение для них на данный момент – это прикрепление к рукояткам полученных им благородных фантазмов. Эти метки служили для того, чтобы сказать «моё», и выполняли три функции. Первая функция заключалась в установлении первоначальной связи между Гарри и благородным фантазмом, что облегчало синхронизацию. Второй функцией было возвращение того, к чему они были прикреплены, в карманное измерение внутри кулона на шее, когда он вызывал их. Третья функция – размещение на том, что он создал, чтобы скрыть их от чужих глаз. Эта третья функция была создана для одного человека – Шира. Во время войны за Грааль было бесполезно притворяться слугой, если кто-то мог с первого взгляда определить, что ты подделка, только по твоему оружию и доспехам. Гарри и Арчер могли договориться не выдавать друг друга, они даже неплохо ладили, но лучше, чтобы никто, даже потенциальный союзник, не знал о том, что он делает, если только он сам специально не посвятит их в свои планы. Гарри ухмыльнулся, представив себе лицо Рин, когда война закончится и она узнает, что он стоял за всем тем хаосом. Гарри нахмурился, снова вспомнив об Арчере. Героический дух не сказал Гарри, чего он хочет от войны, только это не имеет отношения к Граалю. Если уж на то пошло, он даже был готов помочь Гарри в достижении его цели, лишь бы она не противоречила его собственной. Может, Гарри сдерживал свое зрение души до такой степени, что видел только имя, возраст и принадлежность человека, но частичка Арчера все равно проскальзывала мимо. Несмотря на все усилия, Он почувствовал в нем горечь и меланхолию, и это заставило Гарри нахмуриться. Возможно, ему стоит попытаться поговорить с Арчером тайно, как только начнется война, и попытаться выяснить, чего он хочет и может ли Гарри как-то помочь. Покачав головой, он отбросил эту мысль. Действительно, если посмотреть на Гарри со стороны, то можно не поверить, насколько он апатичен. Так как казался человеком, который помогает людям, когда видит, что они нуждаются в этом, но не делает для этого ничего особенного. Это было не совсем так. Гарри действительно помогал людям, Невилл был тому примером, но ход его мыслей отличался от того, что ожидал бы обычный человек. Разница заключалась в мотивации и в том, насколько далеко она простиралась. Как уже было отмечено, Гарри был очень подготовленным человеком, ему нравилось, когда есть на что опереться, но он также любил использовать свои собственные способности для достижения целей. Фири были у него в долгу, у него была репутация, которую он создал для себя, и даже какое-то подобие дружеских отношений с друзьями. На первый взгляд, у Гарри не так уж много ресурсов, но на самом деле это было не так. В глазах некоторых людей Невилл мог быть просто ребенком, но он был наследником древней и благородной семьи, и Гарри, помогая ему преодолеть проблемы с уверенностью в себе, оставил его у себя в долгу. Шантаж Малфоев – это еще не предел того, что ему удалось выбить из гоблинов. С его нынешними ресурсами он мог бы контролировать треть Визингамота, если бы захотел, используя шантаж, репутацию и взятки. Кроме того, у Гарри была своя компания, которая оказалась довольно успешной и потенциально собиралась выйти на рынки мира маглов. Эта компания была вполне самодостаточной, и любая прибыль после определенного момента добавлялась к его собственным финансам, которые постоянно росли. В мире магов у Гарри были связи среди большинства фракций истинных предков, нескольких выдающихся магов и даже двух нынешних истинных магов. Если бы не некоторые из них, то Гарри, скорее всего, уже давно бы запечатали, и он стал бы подопытным кроликом. Была даже попытка сделать это. Однажды его пытались обмануть, чтобы он случайно подписал свиток. К счастью, привычка Гарри структурно анализировать все вокруг не дала этому случиться, и он не слышал, что случилось с теми магами, но почему-то Альтруш, узнав о случившемся, неделю потом носила несколько злобную ухмылку. В общем, Гарри отличали от обычных полезных людей две особенности. Во-первых, в его голове всегда звучал тоненький голосок, который он не мог игнорировать, который вычислял, что эти люди могут ему предложить, какие их навыки могут быть ему полезны, какую информацию они могут ему дать. Конечно, в мире бизнеса это было бы вполне нормально, но для подростка. Вторая вещь, которая отличала Гарри от обычных людей, заключалась в том, что он без колебаний прикончил бы одного из своих друзей, если бы тот оказался угрозой для кого-то, кто был ему дорог. Это было немного похоже на серию фильмов «Пила», если Гарри правильно помнил. Если бы кто-то сказал ему, что выживут только те, кто ему дорог, он бы удивился тому, с какой легкостью мог решать, кому жить, а кому умереть, не испытывая никаких эмоций к тем, кем пожертвовал. Конечно, имя самого Гарри не стояло на первом месте в этом списке, но он сомневался, что есть что-то, способное реально угрожать Сфина, Эвриале, Альтруш, Арквит, Зилритчу и некоторым другим, которых он ставил выше себя. Нет, самыми хрупкими в этом списке были Вейвер и его японские друзья, они были всего лишь людьми и, как таковые, хрупкими по сравнению с теми силами, которые он и остальные могли применить. Это не значит, что они были слабыми, это не так, но у них были пределы, которые он и остальные могли преодолеть просто в силу того, что не были людьми. Гарри иногда задумывался о таких вещах, как пределы человеческого бытия, и часто думал о том, что человек – это базовый уровень, отправная точка, нечто среднее, без особых преимуществ и недостатков, нечто способное к адаптации. И только когда ты начинаешь менять человеческую основу, становишься апостолом, проходишь через генетические манипуляции, обучение, хирургию, кибернетику, магическое усиление и модификацию, появлялись преимущества и недостатки. Впрочем, не будем об этом пока. Гарри подошел к двери в комнату, где остановился Сириус и где его ждала Нарцисса Малфой. Гарри моргнул, только сейчас заметив, что проделал весь этот путь в режиме полной невидимости, активировав вытатуированный на спине рунный массив, исчез из виду и стал неосязаемым. Хм, неужели это войдет в привычку? Что ж, возможно, это было довольно показательно, что Гарри проделал такой долгий путь, не предупредив никого в здании о своем присутствии. Теперь, когда он вспоминал, как шел сюда, он действительно прошел сквозь нескольких человек, и никто из них этого не заметил. Он даже не стал разговаривать с ведьмой за стойкой, чтобы узнать, где находится Сириус, а просто последовал туда, куда его вело зрение души. Как там было? Нет времени лучше настоящего. Гарри огляделся по сторонам и убедился, что вокруг нет никого, затем снял маскировку и остановил поток праны в массивах, вытатуированных на его спине, после чего постучал в дверь. «Войдите», с той стороны раздался мужской голос, который, вероятно, принадлежал Сириусу Блэку. Гарри так и сделал, открыл дверь, шагнул внутрь и закрыл ее за собой. Холли удобно устроилась на его плече, и, судя по тому, сколько времени она там провела, у нее было чертовски хорошее чувство равновесия. Лен вбежала в комнату и тоже огляделась, но остановила внимание на трех людях, а также на всем остальном, что там было. Одним из них был сам Сириус Блэк, лежащий на кровати и одетый в больничный халат. Физически он выглядел лучше, чем Гарри когда-либо видел его в этом мире или в других, которые он посещал. Его кожа имела более здоровый оттенок, волосы были чище, он побрился, от него исходил более свежий запах, глаза были ярче, а на лице была дерзкая ухмылка. Рядом с кроватью была целительница, которая пришла сюда, чтобы помочь обрести ясность ума. Гарри мог признать, что она была физически привлекательной, по-человечески красивой. Это не значит, что он считал людей уродливыми, вовсе нет, он просто имел в виду, что это в пределах человеческих возможностей. Человеческие женщины, как правило, были привлекательны с точки зрения достижимости, если в этом есть смысл. В них не было той атмосферы совершенства или красоты, которая была присуща нечеловеческим женщинам, что иногда делало их лучше, чем неземная красота, которую можно найти в вейлах и им подобных. Гарри не обратил особого внимания на целительницу, его внимание было сосредоточено на другой женщине в комнате. Нарцисса Малфой выглядела фальшиво. Все в ней заставляло Гарри вспомнить актрис, которые делают пластические операции, чтобы выглядеть на четверть моложе своих лет. Все в ней было слишком однообразно, как будто это было сделано специально, а не от природы. Даже ее одежда соответствовала этой тенденции. Она была профессиональной, но в то же время представляла собой волшебный эквивалент стереотипа сексуальной секретарши. Сириус посмотрел на Гарри, его брови нахмурились в замешательстве. «Кто ты?» – спросил он. «Ты чертовски похож на этих двух сексуальных птичек, которых я видел раньше, но не знаю, зачем ты сюда пришел, я же не смог затащить ни одну из них в постель. С другой стороны, ты выглядишь слишком молодым для речи старшего брата и слишком взрослый для незаконнорожденного ребенка». При этих словах у Гарри дернулась бровь, чему не способствовало выражение лица Блэка. Он, вероятно, подумал, что это плутовская ухмылка или что-то в этом роде. Нарцисса Малфой знала, кто он такой, и усиленные глаза Гарри уловили едва заметное подрагивание ее губ, выдававшее ее веселье. Гарри закатил глаза под повязкой и вздохнул. «Вы не знали, что меня попросили быть здесь. Мое имя – Блэк, Гарри Джеймс Поттер, и оно должно быть вам хотя бы немного знакомо», – сказал Гарри старшему мужчине и ухмыльнулся, увидев его ошарашенное выражение лица. Глаза Сириуса окинули Гарри с головы до ног, словно ища что-то. «Ты Гарри?» – спросил он и, казалось, остолбенел. «Этого не может быть. В детстве у Гарри были зеленые глаза, черные волосы, и он не был и в половину таким бледным, как ты. К тому же ты слишком худой», — добавил Сириус, глядя на то, каким худым был Гарри. «Ты выглядишь так, словно умираешь». В одном Сириус был прав. Гарри был невероятно худым, он выглядел так, будто от него остались лишь кожа да кости. Это, в сочетании с его низким ростом, заставляло его выглядеть моложе, чем он был на самом деле. Вместо обычного или здорового 13-летнего подростка Гарри выглядел скорее истощенным 10-летним.